Окрестности Новосибирска. Расположение Энской десантной бригады. Владимир Пчелинцев. Шмель. Ситуация оставляла стойкое ощущение дежавю. Снова засеченные на дальних подступах гости, занимающие позиции бойцы тревожной группы, подъезжающие машины. Только они тащат на горбу пулемет Калашникова капитан Сундуков. Да нет, за спиной старлея побережника. И уже никогда не будет. По крайней мере, на этом свете. Впрочем, новые гости вели себя совсем иначе. Колонна из пяти машин остановилась в километре от КПП. Дальше пошел одинокий Мерин кабриолет. Тачка была явно с чужого плеча. Женская игрушка. И где только нашли подобное чудо. Один розовый цвет чего стоил. Зато крыша откинута, и отлично видно, что гости безоружны, и их всего двое. Точнее, один, если не считать шофера. Остальные приехавшие всеми силами демонстрировали миролюбие. Повыходили из машин и, помахав пустыми руками, сгрудились кучкой, метрах 20 от крайней. Метрах 100 от майора розовый мерс остановился. Пассажир вылез из салона и, не торопясь, направился к шмелю. На вид подполтинник. Сравнительно невысокий, худощавый, ни капли жира, хотя мускулатура особо не выделяется. «Вот и господин Сухой пожаловал. Собственно, рыльно», – подумал майор. Сомнений в личности визитера не возникало ни на минуту. Совершенно обычное лицо, короткая цивильная стрижка. Во внешности было что-то располагающее. Поэтому хотелось его заранее пристрелить. На всякий случай. Подойдя почти вплотную, гость остановился. Оценивающий окинул взглядом майора и протянул руку. «Если не ошибаюсь, майор Пчелинцев Владимир Глебович. Искренне рад вас видеть. Позвольте представиться. Сухов Валерий Николаевич. В настоящий момент выполняю обязанности мэра того, что осталось от Новосибирска». И слегка склонил голову в намеке на поклон. «Не могу сказать, что разделяю вашу радость, но раз приехали, говорите, зачем». Пчелинцев протянутой руки якобы не заметил. Сухов, ничуть не смутившись, продолжил. «Так уж получилось, что в настоящий момент, кроме меня, в городе не осталось ни одного человека, который решил бы взять на себя смелость заняться решением проблем населения». «И власть». Как бы в награду за смелость. «И власть», — согласился Сухов. «Но обратите внимание, мы берем не только власть, но и соответствующие ей заботы. Никто другой к этому не стремится. Насколько я знаю, вы уже имели несчастье познакомиться с одним из претендентов на власть без забот. Должен принести благодарность от лица города. Вы сняли нам очень большую головную боль. Благодаря вам с преступностью в городе практически покончено». Пчелинцев скептически хмыкнул. «Владимир Глебович, я никогда не скрывал своего статуса в постсоветской России. Но какая разница, чем занимался человек в прошлом, после всего произошедшего?» Сухов замолчал на несколько секунд, вглядываясь в невозмутимое лицо Пчелинцева, и продолжил речь, явно заранее заготовленную. «Важно то, что этот человек делает сейчас, и что он собирается делать в будущем. В городе сложилась катастрофическая ситуация. Большинство районов уничтожено, хозяйственные связи рухнули, экономика в жесточайшем кризисе. Я бы даже сказал, в коллапсе. Без сильной централизованной власти оставшиеся не переживут ближайшей зимы. Вся довоенная верхушка мертва. Кстати, я к этому не имею ни малейшего отношения. А кто имеет, совершенно не в курсе. Может, американцы, может, китайцы. Да хоть казахи. Не знаю и знать не желаю. Так или иначе, но они мертвы. Из полиции толком никто не уцелел. По крайней мере, никого в чине старшего лейтенанта встретить не довелось. Поверьте, власть над этим огрызком столицы Сибири скорее обуза, чем лакомый кусочек». Сухов глубоко вздохнул. «Ну, раз так все плохо, то не могли бы вы объяснить причины своей заинтересованности в получении этого кусочка? И, соответственно, наше место в ваших планах?» – спросил Пчелинцев. «Как бы вам объяснить, товарищ майор?» – задумался Сухов. «Точно. Вы же десантник, насколько я знаю». «Не без этого», – осторожно согласился Шмель. «Тогда должны понимать, что не только у ваших войск девиз «никто кроме нас». Видите ли, и частные лица могут применить его к себе. Ведь действительно, если не я, то кто? Не вы же?» Сухов неожиданно подмигнул майору. «У вас своих проблем хватает. Да и наводил я справки, уж простите. Не тот вы, Владимир Глебович, человек, чтобы пытаться спасти всех. А вы, Валерий Николаевич, тот человек». У Сухова отлично получалось разводить руками. Совершенно недвусмысленно и именно с тем оттенком. «К сожалению, тот, уж простите, видимо, это пережитки советского воспитания. Готов, знаете ли, взгромоздить на плечи неподъемный груз, изображая мифического атланта». «Сочувствую», – Совершенно равнодушным голосом ответил Пчелинцев. «Вот только я до сих пор не услышал, какое место в ваших планах небодержателя занимает моя бригада. Ну и, соответственно, что вы хотите лично от меня? Раз заявились собственной персоной, да и машинку такую не пожалели по воронкам гробить, значит, чего-то жаждете?» «Честно? Для начала мне хватило бы не войны. Мир, конечно, крайне желателен, но я прекрасно понимаю, что у вас нет никаких оснований для доверия. Тем не менее, хочу попытаться договориться о ненападении. А в дальнейшем о возможном союзе против пришедших извне сил. И какие именно силы вы ждете извне? Откуда же мне знать? Если это будут представители законной власти или просто вменяемые люди, я готов к диалогу. Но своих бывших товарищей, как и представителей иностранных государств, мне не хотелось бы пускать на территорию области. Ладно, придут, посмотрим, что еще. Хотелось, чтобы вы не препятствовали нашим эмиссарам в заключении договоров на поставки продовольствия в город и в выполнении сторонами этих договоров. Слушай, не выдержал Пчелинцев, ты бандит или юрист? По-русски говорить можешь? Одно другому ни хрена не мешает, осклавился Сухов. А фиг ли ты меня в воротах держишь? Мог бы присесть предложить. Уже обогастить чаем я не говорю. Сразу видно, как ты к гостям относишься, Владимир Глебович. Да предыдущие шибко наглые попались. Проблема-то исчерпана, но осадок остался. Сам понимать должен Валерий Николаевич. Ладно, проходи внутрь. Поговорим по-людски. Майор чуть в сторону отступил, пропуская гостя. Тот, не оборачиваясь, махнул сопровождающим, что все нормально, мол. Город Айни, Таджикистан. Отдел милиции. Рахматулло Набиев. Рахматулло Набиев, сержант Айнинского отдела внутренних дел Республики Таджикистан, сидел на месте дежурного, сосредоточив взгляд где-то в районе входной двери. Таджикский сержант пытался решить вечную проблему русских интеллигентов. Что делать? Получалось это у таджика так же плохо, как и у русских. Из всех сотрудников отдела он остался единственным, кто еще являлся на работу. И сомнения в правильности собственного поведения глодали сержанта все сильнее. Власти нет, указаний нет, бандиты наглеют с каждой минутой, противопоставить им совершенно нечего. Может, прихватить штатное, а лучше нештатное оружие и сидеть дома, по примеру сослуживцев? Нет никаких гарантий, что пока он болтается здесь, какие-нибудь отморозки не потрошат его семью. На улице заречал и вскоре замок мотор автомобиля. Хлопнула дверь. «Ассаламу алейкум, рахматуллаха». Сержант опустил поднятый был автомат. «Ва-алейкум ассалам, Бахриддин ака. Какими судьбами в наших краях?» «Да вот, езжу, смотрю, думаю, как жизнь строится, что люди делают». «И что увидел спасатель?» «Порядка не така, совсем нет порядка. Каждый бандит хочет беком стать. У вас поспокойнее, ты на месте». «На месте вот только один, и то. Ходили слухи, Ахмед Ахмадов сюда идет. Вот до него и порядок». Думал, отделом остановим. А где он отдел? Разбежались шакалы. Ахмед не придет, брат. Бек хотел съесть казан плова больше своего желудка. Сержант заинтересованно посмотрел на спасателя. И? Сердце не выдержало. А у его джигитов оказались слабые головы. Это хорошая новость, АК. Единственная хорошая новость за последнее время. Но она мало что меняет. Кто-то другой придет. Или наш капитан опомнится, сам баши быть захочет. «Что делать, думаешь, сержант?» «Не знаю, лейтенант, просто не знаю. Если бы где-то оставалась власть, уже бы вышли на нас. Вот сижу, думаю». «У тебя сколько детей, Рахматулло?» 5. Зухра 6 носит». «Вот о них и думаю, ка. Что может джигит без кунаков, Бахриддин?» «Уйти в горы? Один не прокормлю семью». «Зачем один? Есть хорошая компания. Те, кто приласкал Ахмета». «А своих перевез, старлей?» Скулы гостя затвердили. «Не успел. Душанбе». «Извини, брат». Несколько секунд помолчали. «Ты серьезно, Бахриддин ака, насчет гор?» «Да, уйти можно прямо сейчас. Оружейка нужна? Не без этого. Лучше нам, чем бандитам». Рахматулло задумался. «Бахриддин хороший мужик. Правильный. А к какой-то стае прибиваться все равно надо. Пожалуй, это неплохой вариант. Вряд ли он приехал один». «А если откажусь, убьете?» «Керихар, ты совсем с катушек слетел, сержант?» «Все нужное заберем и все дела. Мешать будешь, свяжем. Убивать-то зачем? Ты никому зла не чинил». «Держи ключи, АК, и зови своих ребят. Пойду семью собирать». «Машину возьми. Есть транспорт, здесь дождитесь, я быстро». окрестности Новосибирска. Расположение Энской десантной бригады. Владимир Пчелинцев. Шмель. Разговор продолжили в столовой. «Итак, чего ты хочешь?» – спросил Пчелинцев, отхлебывая чай. «Воевать с тобой не хочу. Это раз. Если казахи какие придут, или китаёзы, то помощи – это два. Мои ребята будут с крестьянами за жертву договариваться. Не мешай». Сухов предостерегающе поднял руку. «Грабежей не будет. Только честная покупка или обмен». «Собственно, это и все. Торговать тоже можно, только вот не знаю чем. Оружие же не продашь, ты же честный». «Не продам. А что предложить взамен можешь?» «А что надо?» «Давай не будем пейсами трясти, изображая еврея на адийском привозе». «Майор, я действительно не знаю, что вам надо. Свободный доступ в город без проблем. Что-то нужно из уцелевшего, надо смотреть, что. Хочешь в штабе округа генеральское кресло спереть? Не удастся. Нет ни кресла, ни кабинета. Про генерала точно не скажу. Там от трупов даже головешек не осталось». Пчелинцев поморщился и снова отхлебнул горячий чай. «Я тебе скажу, что. Только сперва покажи, что от города осталось. А кресло генеральское мне без надобности. И майорского хватает. Доставай карту. У вас ведь наверняка запас». Следующие полчаса оба сидели, склонившись над схемой Новосибирска, разбираясь в пятнах городских кварталов. Пчелинцев пожевал измочеленный карандаш. «Короче так. Порешаем в таком аспекте. Мне нужно все медоборудование с врачебной практики. И весь их персонал. Выживший, который ясный пень. Чтобы у меня госпиталь нормальный был. Не спорь, ты первый пользоваться прибежишь. Сам же говоришь, что тебя туда не пустят ни при каких раскладах, ибо там взвод ОМОНа сидит. Или как он там зовется нынче после реформирования всех. И еще, кто из города захочет к нам уйти, не препятствуешь. А если мы не примем, человеку жизнь не портишь». «Не вижу причин для возражений», – устало улыбнулся Сухов. «Думая, с ментами договориться сумеете. Одним миром мазаны. Какие бы вам новые имена не давали. А вообще, надеюсь, майор, со временем доказать получится, что не только бандитом могу быть, но и человеком, с которым можно иметь дело». «Откуда только ты такой взялся, человека-бандит?» «Не поверишь, из Москвы. И очень вовремя. Ну, давай про это в другой раз, мне еще в город возвращаться. Может, в конвой еще пару БТРов добавить?» спросил Пчелинцев. И только по глазам видно было, что смеется комбат. «Да уж как-нибудь, но за заботу спасибо». Таджикистан. Фанские горы. Альплагерь Алаудин Вертикаль. Виктор Юринов. «Деда, поиглай со мной. Ты совсем перестал со мной иглать». «Я останавливаюсь. Только что хотел попросить внучку подождать, пока я решу очередной важный вопрос, и неожиданно понял, что она слышит это постоянно уже 5 дней. И не только от меня. Как минимум, еще и от отца. Нам некогда, мы по уши в важных делах, в очень важных, но... У меня всего одна внучка, и она не понимает, не может и не должна понимать, что происходит вокруг. Ее то вместо сна тащат отсиживаться на склонах, то усаживает помогать сортировать банки с консервами, то и все отмахивается. Разве что не забывает покормить. Нет, не прав я. В отличие от мужиков, женщина никогда не забудет о ребенке. И Ира, и Надя уделяют Санечке немало времени. Но она-то хочет общения не только с мамой и бабушкой. Неужели так трудно найти чуть-чуть времени? Например, поменьше слушать рацию. Как-нибудь справиться без меня. Кстати, о рациях. Нет, к черту. В конце концов, меня никто не выбирал и не назначал на эту должность. Да и на какую должность? Кто я? Координатор лагерного совета? Председатель? Генеральный секретарь? Фигу. Я просто старый дурак, которому всегда больше всех надо. И который вечная затычка к любой бочке, даже ядерной. А еще я дед вот этой маленькой девочки, которой предстоит очень непростая жизнь. А с рацией? Это вообще надо делать иначе, и не сейчас. «Давай, маленькая, показывай, что у тебя». «Вот, смотри, деда, это камуски болсые. Это вилсыны, а маленькие – это хлебет идет. А это перевалы». Следующие 20 минут внучка самозабвенно двигает совсем маленькие камушки, которые изображают туристов, штурмующих перевалы. Ей нужно не столько мое участие, сколько присутствие. Она меня накрывает. Все загнанное внутрь, вглубь, давящееся бурной дневной деятельностью, ночными советами, планами, решениями, реализацией. Все это рвется наружу, выплескивается и захлестывает с головой. Мамина смерть, отсутствие известий о Боре, опасения за Олега, вечно лезущего на передний край, общая безнадежность и необратимость всего произошедшего, Все осознанное, но не прочувствованное, не пережитое и просто отложенное на потом, наваливается одной большой волной. И я тону в пучине черной тоски и полной безысходности, не предпринимая ни малейших попыток выплыть наружу. Мозг отказывается сопротивляться. Я схожу с ума. Железная рука сжимает сердце, уже знакомое онемение охватывает левое плечо и распространяется на руку и грудь, все ближе и сильней. И нет сил даже достать изакет из кармана. «Деда, тебе плохо?» «Не плачь, деда, я здесь с тобой. Вот твое лекарство». И умница внучка протягивает мне тюбик изакета, вытащенный из кармана моей куртки. Остается только пшикнуть под язык и загнать обратно ту стихию, которая чуть было не вырвалась наружу. «Спасибо, Санечка». «Я здесь, деда. Съест лекарство и давай гладь. Давай гладь, деда». «Давай, внученька, давай играть». Окрестности Новосибирска. Расположение Энской десантной бригады. Владимир Пчелинцев. Шмель. Маленькая колонна скрылась из виду быстро. Минут через 20 периметр доложил, что бандиты из зоны вышли. Притом гнали на всех парах и без остановок. Пчелинцев облегченно выдохнул и медленно пошел обратно к импровизированному штабу. Если медцентр действительно цел, то его нужно вытаскивать в обязательном порядке. А что это значит? А это значит, что надо ловить по бригаде сундука с седьмым. И если вопрос касается медицины, в будущем рейде совсем не помешает Мезенцев. Подполковник у нас ведь из интеллигенции. Слава богу, не творческая, а рабоче-крестьянская. Очки носит, по гражданской форме одежды в шляпе вышагивает. Ладно, разберемся. Во, на ловца и зверь бежит. Вернее, идет, слегка пошатываясь. Поверх формы халат, когда-то белый, а сейчас кровью заляпанный. «Максим Викторович!» – крикнул майор военврачу. Тот остановился, недоуменно огляделся и, надев выуженные из кармана халата очки, начал осматриваться по сторонам. «Максим Викторович», — повторил Пчелинцев, — «а я как раз вас искать хотел». «С какой целью, товарищ майор, вы вдруг решили искать бедного врача, который, к тому же, совершенно не принимает участия в нынешнем бедламе, скромно поименованном передислокации?» «Викторович, кометь не ломай, да?» — отмахнулся Пчелинцев. «Больше не буду», — пообещал Мезенцев. «Если некий майор ведет меня в курс дела раньше, чем я с ног упаду. 4 операции с утра и еще 2 делать надо в срочном порядке». «Не упадешь. Приказа такого не имеешь. А вот насчет операций как раз и искать собирался. Про некий медцентр врачебная практика представление есть какое-либо?» «Как-нибудь», — ответил подполковник. «Отличный центр. Был». «Не был, а есть», — поправил военврача Пчелинцев. «Давай все обскажу, только, может, присядем? А то плюнешь на отсутствие приказа, да и ноги протянешь». «Насчет присесть я только за». Мезенцев устало опустился прямо на остатки дорожки, облокотившись на бетонную глыбу. «Короче говоря, тут бандюки снова приезжали, мириться хотели. Ну и новостей в клювике принесли. Хороших и разных. Разных больше, сам понимаешь, но и чем порадовать нашлось. Уцелела практика, каким чудом не знаю. Отмолили, наверное». «Все может быть. И отмолить могли, и вообще. Психика человеческая, и все с ней связанное. Материя тонкая, и линейка обычно неизмеряемая», — задумчиво произнес Мезенцев. «А вот что он не был, а есть, новость отличная. Там и оборудование не нашему армейскому чета, да и персонал грамотный. Есть там такой профессор Шутов из общей хирургии». «Так вот», — перебил подполковника комбат. «Центр нам параллельная власть готова отдать целиком, со всеми потрохами». «И что?» – не понял военврач. «Как отдать, а сами чего?» «Сами никак. Там человек 20 ментов засело. Да не ППСы, а кто-то серьезней. Ксивы не показывают и на любой шум стреляют. Так что судьба его нам бережет по всем раскладам. Вот и выходит-то, дорогой мой подполковник, что кроме тебя никто с этой задачей не справится. Так операции...» «Викторович, приказывать не буду. Ты у нас не маленький. По званию даже старше, сам понимаешь. Должен». «Операции подождут, вроде бы никто из ребят помирать не собирается. Проедешься, пообщаешься. На тебе задача с медиками договориться. С ментами или пинтами, как их там, блин, ребята разберутся. Сам съезжу. А то сундук скатается или у русов мои погоны навесим. Хотя нет, те еще ксивы проверять вздумают, не поймут». «Понятно», — потер Мезенцев переносицу. «Если правильно понимаю, моя первоначальная задача — договориться об эвакуации». «Именно. И прикинуть, что и в каких количествах необходимо для вывоза всего этого имущества. Всего, что может пригодиться хотя бы в принципе». «Вечер занят, зато ночь свободна», — начал вслух рассуждать подполковник. «Прикину. Так-то примерно представляю, что там есть. Вот отлично. Когда выезжать будем? И состав группы? Сейчас и пойдете. Два БТРа 66-й. Думаю, человек 40 вам с головой хватит. А если не будет? Пожесточил лицом Пчелинцев. У них дураков тоже нет. Понимают, что мы потом весь Энск херам выжжем. И будет ему не Новосибирская республика, а пустыня Сахара. Таджикистан, поселок Сарвада. Пост джигитов на въезде со стороны Айни. Станислав Белозеров. Малыш. Пока козлик с открытым тентом медленно подкатывал к посту, малыш успел срисовать диспозицию. Да, шпана остается шпаной, сколько не обзывая ее солдатами. А нахрена вы, ребята, тут мешков с песком наскладывали, если сами сидите в сторонке? Два бандита играли в нарды, еще четверо увлеченно давали им советы. Четверых майор завалил, все здесь. При виде УАЗа полноватый бандит неторопливо поднялся и, закинув автомат за плечо, двинулся к шлагбауму. Малыш назвал пароль, вырезанный из Ахмеджана, и спросил. «Ты Кадыр?» «Нет, уехал Кадыр. Я Фирус». «Куда уехал?» Ахмед сказал, все должны быть здесь. «Вах!» – засуетился толстенький. «Все здесь, только Кадыр и Вахар поехали машины посмотреть». Остальные бандиты опять уткнулись в нарды. «Идиоты!» – произнес малыш, втыкая одну руку в солнечное сплетение Фируза, а другой снимая с него оружие. Автоматы принца, огневолка и карабин Олега к концу его движения уже успокоили и игроков, и болельщиков. «Джамиль, малышу! Здесь!» «Чисто!» Из-за поворота вынырнула Шишига. «Ну, Фируз, показывай, что у вас где!» – улыбнулся малыш очень нехорошей улыбкой. «Если жить хочешь, а то отдам тому, кто зарезал Ахмета». Новосибирск. Медицинский центр «Врачебная практика». Иван Дмитровский. С дороги требовательно загудело несколько машин. Дмитровский из глубины комнаты внимательно рассматривал пришельцев. Два БТРа, восьмидесятки, шишига, все в камуфле. По всем признакам видно армейцы. «С чем пожаловали? Неужели?» – ёкнуло сердце. «Вспомнили». Или не все части из пары десятков, плотным ожерельем окружавших город, попали под удар? «Что там?» Рядом возник бесплотной тени профессор Шутов. «И верно. Как тень стал. Загоняет себя мужик, непонятно, на чем держится. Там живое подтверждение тезиса о том, что нельзя верить бандитам. Как бы они презентабельно не выглядели». Передал Дмитровский бинокль профессору. «Армейцы. Шевроны Энской бригады. Десантники». «Действительно, это десантники», – растерянно вернул оптику Шутов. «По крайней мере, вон тот вот в очках, который до боли напоминает одного моего давнего знакомого». «Понятно», – снова вскинул бинокль Дмитровский, – «что ничего не понятно. Но вроде бы действительно военные. Интересно, с чем пожаловали? Вряд ли просто ехали мимо, да решили заглянуть на огонек. Если это действительно мезенцев, то лично я буду вовсе удивлен подобным положением дел. Сей кадр всегда был способен на радикальные поступки». «Не только он способен», – улыбнулся Дмитровский. «Ну что, товарищ доктор, тряхнем стариной, да поближе подойдем. Вроде бы в прошлый раз неплохо вышло». «Да, кстати, Евгений Сергеевич, вы мне так и не написали на бумажке эти выражения. Вернее, я их прочесть не сумел». «Хлипкие нынче офицеры пошли», – подмигнул Шутов Старлею и первым протиснулся сквозь баррикаду в дверях. «Слушайте внимательнее, Иван, и обрящайте счастье». Таджикистан. Город Айни. Аптека Мирали Садырзаде. Стук в дверях не застал Мирали Садырзаде врасплох. Внучка по-прежнему в подвале, вход которой надежно завален тяжелым сундуком. Последние 3 дня Диларом оттуда почти не выходит. С того момента, когда старый аптекарь узнал о гибели Душанбе, все его мысли были направлены только на одно – как спасти внучку. Придумать Мирали ничего не смог. Пока он просто прятал Диларом в погребе, но понимал, что это всего лишь отсрочка. Не сможет девочка просидеть там всю жизнь. А стоит ей попасться на глаза какому-нибудь новоявленному баю, как же ее уберечь? Внучка – единственное, что осталось в жизни у старого аптекаря. Не везло ему. Сначала жена умерла первыми родами, оставив на руках единственного сына. А 15 лет назад и тот погиб в автокатастрофе вместе с беременной женой. То, что пьяный Ишак, сидевший за рулем встречных «Жигулей», тоже не пережил это столкновение, Садырзаде не обрадовало. Какая разница, если его Рахмана больше нет? Ни сына, ни невестки, ни еще не родившегося внука. Как мальчик радовался, когда купил эту чертову машину. И опять Мирали остался вдвоем. Теперь с полуторагодовалой внучкой. А сейчас, когда ей скоро 17, слишком много шансов потерять ее. Надо куда-то бежать, где-то прятаться. Только где? В одиночку не выжить. А кому нужен старик? Девушка-то пригреть многие не откажутся. Вот только не будет ли это похуже смерти? Кого там несет? Аптекарь осторожно выглянул в окно. Накликал. Во дворе стоял открытый УАЗ с пулеметной турелью и армейский грузовик. Улица была перекрыта людьми в камуфле с автоматами в руках. «Только бы внучку не нашли», – молил Мирали, открывая замок. «Запираться нет смысла. Хлипкую дверь вынесут с одного удара». В магазин вошли двое. Русские. Здоровенный мужик в камуфляже и сравнительно небольшой, но крепко сбитый паренек в альпинистской куртке. «Ассалам алейкум, ата», – уважительно поздоровался альпинист. «И вам поздорову», – не ударил в грязь лицом Мирали. С образованием у аптекаря все было в порядке. «Ата, не продадите немного лекарств?» – перешел на русский собеседник. «Немного – это сколько?» «А все, что есть. Все-таки грабеж», – подумал Мирали. «Да пусть забирают, лишь бы деларом не тронули». «А чем уважаемые собираются рассчитываться со старым аптекарем?» Ответ Садырзаде поразил. «Можно и деньгами. Но, подозревая, автомат полезнее будет. И пару рожков патронов. Они собираются платить. Пусть оружием, но когда платят, это не грабеж. Зачем мне автомат? Я и стрелять не умею». Военный, до этого не принимавший участие в разговоре, молча подошел к сундуку и внимательно осмотрел его. Сердце Мирали прыгнуло в пятки. «Подожди-ка, Лёх», – произнес Бугай. «Знаю я, что мы можем предложить уважаемому». «Как вас зовут, ата?» «Мирали». «А меня Владимир». «Так вот, не хотите ли вы, уважаемый Мирали, свалить из этого города к чертовой бабушке? Вместе со своими вещами, лекарствами и... Кто там у вас в подвале прячется? Дочка? Или скорее внучка?» «В каком подвале?» Дело на удивление далось аптекарю с большим трудом. «Мирали, давайте не будем терять время. Никто вашу девочку обижать не собирается. Мы живем в горах и в состоянии себя защитить. И не только себя. В войне у вас шансов нет, а у нас выживете. Хотя и там легкой жизни не обещаю». «Решайтесь, ата», – добавил альпинист. «Здесь скоро беспредел начнется, а мы своих в обиду не даем». Мирали заколебался. Все звучало хорошо. Слишком хорошо. Старый таджик не верил в чудеса. Тем временем Владимир подошел к двери и выглянул наружу. «Машка!» – разнесся по двору зычный голос. «Ко мне!» Он зашел обратно. В дверь влетела девчонка. Чуть старше Деларом, высокая, красивая, в альпинистской одежде и с автоматом через плечо. «Товарищ майор, сержант, пота...» «Отставить!» – улыбнулся Владимир. «Мирали, это моя дочка. Она и проследит, чтобы вашу подопечную никто не обидел».